Мне потребовалось лишь немного пройтись по улице, чтобы уяснить себе, до чего труден будет поход до Денвера. Дорога была покрыта ковром крепких, как сталь, иголок с полдюйма длиной. Одна прошла сквозь мягкую резину подошвы моей кроссовки и впилась мне в свод правой ноги. Я присела на бордюр, чтобы вытащить ее, и тут же с воплем вскочила. Еще три иголки торчали из моей дурной задницы. Я взобралась по внешней лестнице к себе в кладовку на втором этаже. Подо мной в квартире Андропова дым стоял коромыслом. Орал проигрыватель, изрыгавший оперную русскую музыку. Где-то в глубине здания также громко надрывался телевизор. Мне было слышно, как киношный сердцеед Хью Грант лукаво остроумничал голосом таким же громким, как глаз божий. Напоминаю, электричества не было во всем Болдере. Все оборудование соседа работало от аккумуляторов. К приезду Яланды я вымыла и вымыла всю квартиру. У меня нашлась бутылочка масла сандалового дерева с шалфеем, и все помещение будто обцеловано было губами, хранившими сладостный аромат высокогорья. У меня всего 4 комнаты. Гостиная плавно перетекала в небольшую кухню. Имелась спальня и кабинетик на задворках. Пол был из старинной сосны. Давным-давно покрытый лаком, он желтел цветом, все больше приближаясь к янтарю. У нас вряд ли было что-то, что можно бы назвать мебелью, не считая кровати с дешевым матрасом и плакатом Эрика Чорча над нею. По виду немного. Зато мы прижимались друг к другу на этом матрасе, телек смотрели, порой целовались и тискали одна другую. У Яланды в моей квартире была ее любимая подушка, и, заглядывая в спальню, я могла видеть выцветшую лиловую наволочку, аккуратно пристроенную в изголовье кровати. При виде ее вся решимость отправиться в поход едва не покинула меня, и я снова почувствовала, что мое сердце разбито. Прилегла ненадолго и уютно свернулась калачиком, прижав к себе ее подушку. От нее все еще исходил запах Яланды. Когда я закрывала глаза, мне почти удавалось убедить себя, что она здесь, со мной, на кровати, что мы только что промокли в одном из долгих сонных разговоров, какие мы так часто вели, едва проснувшись поутру. Мы могли весело спорить почти обо всем. Кто из нас лучше смотрится в ковбойской шляпе? Поздно ли нам учиться на ниндзя? Есть ли душа у лошадей? Только я не в силах была предаваться горестному одиночеству долго. Уж слишком шумно было внизу, черт бы их побрал. Я не понимала, как они ухитряются слушать русские арии в одной комнате, Хью Гранта в другой, и все это на уровне среднего рева. Они, должно быть, дерутся, стараясь довести один другого до безумия, думала я. Не в первый раз снизу доносился жуткий грохот. Гремела посуда и хлопали двери. Спрыгнув с кровати, я затопала по полу, давая им понять «заткнитесь», и тут же в ответ кто-то из них стал пинать ногами стену. Молотил гад до того долго и сильно, что весь дом трясся. Я затопала еще яростнее, давая им понять, что я их не боюсь, а Андропов пинал стену в ответ еще сильнее. И вдруг я поняла, что они меня втягивают в свои детские потягушки, и вышла из игры. Бросила в рюкзак несколько бутылок с водой, сыр с хлебом, зарядник для телефона на случай, если найду, где им воспользоваться, складной набор инструментов и еще кое-какой хлам, который мне казалось может пригодиться. Сбросила кроссовки и натянула свои ковбойские сапоги, черные с серебристой строчкой и стальными набойками на мысках. Выйдя на улицу, оставила квартиру незапертой. Смысла не было. Дождь повыбивал окна на лестничных площадках. Полиция наверняка была чересчур занята, чтобы обращать внимание на мелкие кражи то тут, то там. Если бы кому-то захотелось прийти за моим барахлом, они бы сумели до него добраться. Шум из андроповской квартиры действовал мне на нервы. От него гудело в голове. Выдерживать такое любому разумному человеку было бы не под силу. В последнем приступе раздражения я развернулась, топоча взошла на крыльцо и замолотила в дверь, как бы говоря: «Ребят, вы это зачем?» Только никто не ответил. Даром, что я стояла и колотила, пока кулак не заболел. Стучала громко, но громкости, похоже, не хватало. Я была уверена, слышать они меня слышали. И тут как крапивой обожгло. Они же меня оба в упор не видят. Подошла к одному окну, потом к другому. Увы, наглухо забиты изнутри. Даже стекла не были разбиты. Сошла по ступеням с крыльца и обошла дом с восточной стороны. Иголки сыпались наискосок с запада, и на этой стороне дома окна тоже остались целы. Андропов же и тут стекла изнутри зашил фанерой. Первое окно было плотно закрыто, но когда я дошла до второго, то увидела между двумя пластинами фанеры неровный зазор дюймы в 4 шириной. Если встать на цыпочки, то можно было бы в эту щель что-то разглядеть. Я увидела темный коридор и раскрытую дверь в неопрятную ванную комнату. Пластиковые трубы тянулись из ванны в унитаз. Стеклянный стакан стоял на бачке унитаза рядом с кувшином, вмещавшим галлон какой-то жидкости, которая не могла быть водой, а скорее походила на жидкий аммиак или другой какой-то прозрачный химикат. Я немного потянулась на цыпочках, пытаясь увидеть, что было на полу в ванной. Ткнулась лбом в стекло. Секунду спустя в щели появились глаза Андропова, выпученные в кровавых прожилках и дикие от ярости или страха. Черные космы его бровей слишком разрослись. На его носу картошкой мне видны были поры. Брызгая слюной, он выкрикнул что-то гневно шипящее по-русски и задернул окно черной занавеской.